Я рассказал твоим родителям, что встретил тебя. На самом деле, они не совсем такие, какими кажутся. Они тоже переживают ваше расставание. Просто, дядя Володя запнулся, подбирая подходящие слова. Просто они слишком большое значение придают старым никому не нужным традициям. Но твой отец просил передать тебе, что ты можешь приехать в любое время к ним в гости. Им не будет за меня стыдно, опять не удержался я от колкости. А что скажут их друзья, знакомые? А не пострадает ли от этого репутация моего отца, а как на это отреагирует дед? Дядя Володя выслушал мои слова и совершенно спокойно ответил. Поверь, Роман, не так-то просто расставаться с вековыми стереотипами. Сам факт, что они пригласили тебя в гости, уже многое значит. Они готовы идти навстречу, они готовы меняться. Дело теперь за тобой, примешь ты их приглашение или нет? Конечно, приму, ответил я. Вы даже не представляете, как я хочу увидеть Андрея и Машу. Когда это можно сделать? Через 3 дня я поеду в Петербург, могу взять тебя с собой. Буду очень признателен, но я выезжаю рано утром, хоть ночью. Просто скажите, где и во сколько мне нужно быть. Ты живешь в общежитии Кутузовки? Да. Ну вот, будь готов в 6 утра, я за тобой заеду. А теперь расскажи мне, как ты устроился в академии, как учеба, каких успехов добился, как, вообще, жизнь у тебя в столице. Я принялся рассказывать о жизни в Новгороде и учебе в академии, опуская некоторые детали, вроде моего похищения и нескольких попыток меня убить. За разговорами и обедом незаметно пролетели 1,5 часа. Перед тем, как расстаться, дядя Володя еще раз напомнил, чтобы я не забыл через 3 дня ровно в 6 утра, быть готовым к поездке в Петербург. Это напоминание однозначно было лишним. Забыть о предстоящей поездке домой было просто невозможно. Я был уверен, все эти 3 дня я только и буду делать, что думать о ней и готовиться к предстоящей встрече с родными. Только я вернулся в общежитие, как позвонил Милютин и сообщил, что в 6 часов за мной заедет его личный водитель, чтобы отвезти в управление КФБ. Я посмотрел на часы, было без 26. Предупредил Милу, что мне нужно еще на пару часов отлучиться и не спеша направился к главному корпусу дожидаться машину. Водитель Милютина мало того, что привез меня в управление, так еще и проводил в кабинет к шефу. Иван Иванович пребывал в хорошем настроении или хотел, чтобы я так думал. Едва я зашел в кабинет, он улыбнулся и сказал: «У меня для тебя хорошая новость, человек в банном халате». Орки решили лишний раз не накалять обстановку и не портить отношения с Александром Петровичем. Они простили тебе разрушенный блокпост, вывороченную дорогу, уничтоженный кусок леса и сняли все обвинения. Разумеется, парковщику и хозяину внедорожника мы выплатили компенсации, а вот ущерб, нанесенный области, нам простили. С чем я тебя еще раз поздравляю. Так что можете с Егором Андреевичем оставить ваши попытки научить тебя строить ледовую дорогу на 10 уровне. Никаких следственных экспериментов не будет. Спасибо. Это очень хорошая новость. Но неужели вы меня вызвали только ради того, чтобы ее сообщить? Смекаешь. Не только для этого, согласился Милютин. Есть у меня к тебе предложение. Очень серьезное. Пожалуй, даже слишком серьезное для 16-летнего парня, но... Кроме тебя, мне ни к кому обратиться. Я внимательно слушаю вас, Иван Иванович. Вы же знаете, если я хоть чем-то могу помочь, то всегда это сделаю. Знаю. Но в этот раз речь пойдет не о простой помощи. Мы ведь сломали этого Егора, выяснили некоторую информацию. Еще раз тебе спасибо за такого ценного кадра. Но, к сожалению, этой информации недостаточно, чтобы спасти похищенных ребят. Мне очень жаль. А как нам всем жаль, ты даже не представляешь. Мы подобрались к похитителям максимально близко. Но дальше, все. Егор не знает, кто за этим стоит и где держат похищенных ребят. Но он сказал нам, что осенью будет еще одна операция. Еще одну партию одаренных ребят планируют выкрасть. Единственный наш шанс добиться успеха – отправить с этой группой своего человека. Вы же не хотите меня отправить? Невольно вырвалось у меня, хотя я сразу понял, что именно это Милютин и хочет. Кроме тебя некого, вздохнув, ответил Иван Иванович. Я даже не знал, как тебе это сказать, все же дело непростое. И хорошо, что ты сам все понял. Да как тут не понять, только я не представляю, как такое возможно. Технически проблем с этим быть не должно. Главное, чтобы внедренный умел скрывать уровень и факт активации дара. И ты один из немногих, кто на это способен. Уровень ты уже умеешь скрывать, Факт активации тоже научишься. С твоими способностями это не трудно. Но это ведь не главное. Надо еще как-то в распределитель попасть. С этим, как раз таки, все легко. Следующую партию планирую похитить в Москве. Мы отправим тебя в распределитель, вместо одного из орков. Думаете, никто не заметит? Я ездил сегодня в Москву, встречался с очень уважаемым орком, у которого год назад похитили старшего сына. Все это время он пытается его найти, постоянно на связи с нами. Кое-что раскопал, но этого недостаточно. Осенью исполняется 16 лет его младшему сыну, они у него погодки. Князь согласился объявить, что его младший сын тоже человек, спрятать парнишку, а под его именем отправить в распределительный центр тебя. Ну, разумеется, если ты согласишься. Егор заранее сообщит нам дату операции, поэтому время у нас будет все организовать. А если этот Егор меня выдаст? Задал я самый напрашивающийся вопрос. Здесь не переживай, ответил Милютин. Он никогда ничего уже не сделает наперекор нам. Можешь мне поверить. Вам-то я верю. А вот ему, нет. У него нет вариантов. Если он совершит какую-нибудь глупость, мы его убьем, где бы он ни был. Понимаю, звучит не очень убедительно, но если ты примешь решение помочь нам, то я предоставлю тебе неопровержимые доказательства того, что Егор нас не подведет. Я призадумался. С одной стороны, очень хотелось помочь спасти ребят, особенно после того, как я уже сделал большой шаг в этом направлении, поймав Егора и передав его КФБ. Но с другой, мне уже хватало приключений. В памяти вспыли и бегство от бандитов в лесу, когда мы с Милой чудом спаслись, и подвал Левашовых, когда меня расстреливали в упор, и похищение меня и Арины сначала эльфами, затем Левашовым-младшим, да и те же приключения с Егором в Москве. И еще мне казалось, что весь свой запас везения я уже исчерпал. Когда-то оно должно было закончиться, и почему-то было ощущение, что именно на планируемой Милютиным операции это и произойдет. Да и просто было страшно. Раньше я всегда оказывался в опасных ситуациях либо не по своей воле, либо в силу принятия импульсивного решения, основанного на эмоциях. А вот чтобы осознанно и обдуманно подвергать себя невероятному риску, такого еще не случалось, и на это я не был готов. Да и, признаться, при всем моем желании помочь КФБ в поисках ребят, в тот момент думал я больше не об этом, а о предстоящей поездке домой. И это все словно разложилось на разные часы весов. С одной стороны, дом, родные, приятные воспоминания, уют и спокойствие, с другой, невероятный риск и очень маленькие шансы остаться в живых. Как не тяжело было отказывать, но мне пришлось это сделать. «Мне очень жаль, Иван Иванович», — сказал я, — «но боюсь, что я не готов к такому испытанию». «К такому нельзя быть готовым», — совершенно спокойно ответил Милютин. «Но мы тебя подготовим. Время есть». «Нет, в этот раз я не смогу вам помочь. Прошу меня простить. Мне ни за что тебя прощать, я все понимаю. Ты уже много для нас сделал. И ты тоже прости, что обращаюсь к тебе с такой просьбой. Как я уже сказал, просто больше ни к кому». Иван Иванович аккуратно давил на психику, но я решил держаться. Хотя было непросто. «Я понимаю, что тебе страшно», — продолжил рассуждать Милютин. «Это нормально. Тут не каждый взрослый специалист справится, а ты неподготовленный подросток. Но я уверен, что ты справишься. После Москвы уверен. Еще после того, как ты спас Арину и доставил нам Левашова, было ясно, что ты непростой парень. Но после Москвы я в этом уверен. А я после Москвы уверен, что геройство не мое», — подумал я, но вслух это произносить не стал. «Ты подумай недельку или даже месяц. У нас все равно больше нет никого, кто мог бы с этим справиться», — продолжил давить на мою психику Милютин. «Это непростое решение. Его так легко не принять. Это опасно, но это твой шанс. Шанс наконец-то погибнуть», — не удержался я. «Причем не маленький шанс. Ты чуть не погиб на турнире в Академии, но при этом два раза выжил там, где другие бы не смогли. Для тебя высчитывать шансы – дело неблагодарное. Операция предстоит сложная и связана с большим риском, но для тебя она, возможно, будет приключением вроде поездки в парк аттракционов. Ты способный и умный». Милютин улыбнулся, подошел ко мне, похлопал по-отечески по плечу и добавил: «Мы примем и поймем любое твое решение. Номер мой знаешь, звони в любое время». «Благодарю вас за доверие, Иван Иванович», — ответил я, будучи на 99% уверенным, что откажусь от участия в столь рискованной операции, которая даже отдаленно не казалась мне похожей на поездку в парк аттракционов. От услуги водителя я отказался, решив прогуляться по вечернему Новгороду и разложить кружащиеся в голове вихрем мысли по полочкам, и большинство из них так или иначе были связаны с возможностью посетить родной дом. Как я и сказал дяде, я до сих пор был зол на родителей и не особо хотел их видеть. По крайней мере, мне так казалось. Но от одной лишь мысли, что я увижу брата и сестру, на лице невольно возникала улыбка. Я очень по ним соскучился. А что касается родителей, больших надежд на улучшение их отношения ко мне я не питал. Было понятно, что такие, как они, не меняются. А если и меняются, то не быстро и не сильно. О таких отношениях, как в семье Глеба или Милы, можно было и не мечтать. Даже если родители и захотели бы чего-то подобного, то дед не дал бы им совершить такой, с его точки зрения, ошибки. Седовы Белозерские всегда были образцом эльфийской морали и верными последователями многовековых эльфийских традиций. И еще, как мне казалось, вековой эльфийской упертости и глупых эльфийских предрассудков. Глава 25. Когда Гурьев узнал, что следственный эксперимент с ледовой дорогой проводиться не будет, он очень обрадовался и распрощался со мной до сентября, сказав, что молодому организму нужно отдохнуть перед новым учебным годом. А учитывая, что я почти месяц занимался, как говорится, на износ, то возражать я не стал. 3 дня до моей поездки к родителям мы с Милой провели так, как должны проводить время двое подростков на каникулах. Ходили в кино, ели мороженое в кафе, гуляли в парках да по набережной Волхова. Просто наслаждались теплыми летними днями и обществом друг друга. Я рассказал своей девушке о предстоящей поездке, и она меня полностью поддержала в моем решении ехать. Про предложение Милютина я решил пока Миле не рассказывать, не видел смысла лишний раз заставлять ее за меня переживать, так как был уверен почти на 100%, что Ивану Ивановичу не удастся меня уговорить на участие в таком опасном предприятии. Как мне ни было жаль ребят, и как не хотелось их найти и спасти, но у меня была какая-то странная уверенность, что в этот раз я не выйду сухим из воды. Я не был специальным агентом и, если уж на то пошло, не собирался им становиться. У меня были иные планы на жизнь, точнее, пока и планов особых не было. Я собирался учиться в Кутузовской академии и уж на первых 2 курсах точно ни о чем, кроме учебы, не думать. Обвинения с меня сняли, денег на мелкие расходы на ближайшее время я отложил, с Милой отношения наладил, получил шанс хоть немного наладить их и с родителями. Большего мне в 16 лет и не требовалось. Нужно было настроиться на учебу и развитие дара и все свои силы тратить на это, а не на опасные приключения. Ими я уже был сыт по горло. В назначенный день без 6:50 я уже стоял возле главного корпуса академии. Дядя Володя подъехал ровно в 7. Я быстро запрыгнул в машину, пристегнулся, и мы отправились в путь. Дорога от Кутузовской академии до нашего имения в Павловске занимала чуть меньше 2 часов. Дядя сказал, что дома меня ждут к 9, поэтому можно особо не спешить. Так как за 3 дня до этого в ресторане мы с маминым братом обсудили почти все, что только можно, то теперь большую часть времени ехали молча. А если и разговаривали, то о какой-нибудь незначительной ерунде, вроде отличий столичной погоды от петербургской. Лишь на подъезде к Павловску дядя Володя решил поговорить на серьезную тему и сказал: «Ты особо не строй иллюзий. Родители у тебя хорошие, но твой отец слишком боится разочаровать деда. Поэтому не жди, что родители прямо с порога бросятся тебя обнимать. То, что они тебя пригласили, уже для них поступок невероятной смелости, который идет вразрез со всеми их представлениями о жизни». «Да я особо ничего и не жду», — ответил я. «Если получится увидеть Андрея и Машу, то уже не зря иду. Получится поговорить с родителями, тоже хорошо. Обнимания их мне не нужны. Все еще злишься? А вы как думаете?» «Думаю, что злишься. И это нормально. Но все же при встрече лучше это не показывай. Вам сейчас главное — найти общий язык. Ты должен понять родителей. Они не виноваты в том, что произошло. Они просто не смогли противиться глупой традиции. А они, в свою очередь, должны понять, что ты прежде всего их сын, а не какая-то выбраковка. Казалось бы, такие простые вещи, а многие этого не понимают. А ведь как все было бы проще, если бы понимали. Главное, я в академии понял, что никакая я не выбраковка», — ответил я, в очередной раз вспомнив, как нас приняла в свое время Анна Алексеевна. Николай Константинович Седов-Белозерский нервничал. Через 15 минут его Шурин должен был привести старшего сына князя, и он ловил себя на мысли, что не готов к предстоящей встрече. За 4 месяца, что прошли с того дня, как Роман покинул родительский дом, Николай Константинович не раз вспоминал сына, и каждый раз эти воспоминания доставляли князю боль. Такие разные чувства, как переживание за сына и злость на Романа, что тот показал силе не эльфийские черты характера и попал в выбраковку, все смешалось в кучу. Но теперь, когда выяснилось, что Роман перешел дорогу русскому эльфийскому ордену и получил покровительство одного из врагов ордена, князя Зотова, все запуталось еще сильнее. Родной дед отдал приказ об устранении Романа, и Николаю Константиновичу стало не до обид, надо было спасать сына. Князь Седов-Белозерский оказался в сложной ситуации. Его властный отец и по совместительству магистр русского эльфийского ордена запретил устанавливать слишком тесный контакт с Романом и впускать его в семью, но при этом старый князь хотел, чтобы мальчик начал служить роду. Николаю Константиновичу нужно было показать сыну, что семья его не забыла, но при этом обратно в семью Романа не пустить. Как это сделать, князь не представлял. И еще его тревожило, что дед собирался устроить внуку проверку на лояльность, выдав задание, о котором Николай Константинович не знал. Но он знал своего отца и понимал, что простым и безопасным это задание точно не будет. Князю еле удалось уговорить Шурина, чтобы тот нашел Романа в столице, инсценировал якобы случайную встречу, наладил контакт и после этого организовал поездку Романа домой. Волошин изначально был готов помочь, однако не хотел обманывать Романа. Но Николаю Константиновичу все же удалось уговорить Шурина. Владимир Николаевич был ярым противником традиции выбраковки и ради возвращения племянника домой в итоге согласился разыграть, как он выразился, комедию. Николай Константинович посмотрел на часы, было без 10:09. Он достал телефон и набрал номер отца. Старый князь Седов-Белозерский принял звонок почти сразу. «Папа, доброе утро», — сказал Николай Константинович в трубку. «Надеюсь, не отвлекаю, ты в думе? Совместное заседание обеих дум начинается в 10, — ответил Константин Романович. «Сейчас я в дороге. Как погода в столице? Не называй в разговорах со мной Новгород столицей. Мне хватает, что я слышу это на заседаниях Думы и по телевизору. У России только одна столица, и это Санкт-Петербург. Извини, папа, ты что-то хотел?» – спросил Константин Романович. «Да, хотел сказать, что через 10 минут приедет Роман. Его везет Волошин. Через час с небольшим начнется заседание обеих дум. Сегодня Романов собрался выступить с внеочередным посланием, но он не представляет, какой сюрприз его ждет. Если все пойдет по плану, мы нанесем этому выскочке удар, от которого он вряд ли сможет оправиться. И ему либо придется оставить свою навязчивую идею реставрации монархии, либо он будет делать это на наших условиях. Я очень надеюсь, что все пройдет, как ты запланировал. Всего через пару часов наша жизнь, возможно, полностью изменится», — продолжил старый князь. «Все мои мысли сейчас заняты предстоящим выступлением с думской трибуны. А ты мне звонишь и рассказываешь, что собираешься встречаться с каким-то мальчишкой. Ты действительно думаешь, что это настолько ценная информация, чтобы сообщать ее мне сейчас? С чего ты решил, что мне, вообще, есть дело до этой встречи? Папа, Роман не какой-то мальчишка, он твой внук», — робко возразил Николай Константинович. «Он выбраковка и позор нашего рода», — отрезал старый князь. «Мою позицию и мои условия по мальчишке ты знаешь. Как ты этого добьешься, меня не интересует. Надеюсь, Волошин не растрепал ему лишнего, и мальчишка не решил, что его сильно хотят видеть в роду. Он должен понимать, что ты делаешь ему великое одолжение, разрешив ступить на порог дома. Не переживай, Владимир хоть и возмущался, но выполнил мою просьбу, подстроил свою встречу с Романом так, что она выглядела, как случайная. У него почти месяц ушел на то. Меня не волнует, как Волошин искал мальчишку», — перебил старый князь сына и сбросил звонок. Николай Константинович убрал телефон в карман и негромко произнес: «Он не просто мальчишка, папа. Он мой сын и твой внук. Еще на подъезде к Павловску от вида знакомых с детства мест у меня иной раз перехватывало дыхание. А когда дядя Володя подвез меня к нашему имению, и я увидел свой дом, внутри у меня все будто сжалось и похолодело. Вокруг все было родным, да более знакомым и одновременно чужим. Я мог обойти наш огромный двор с закрытыми глазами и ни разу не сбиться ни с одной тропинки. Я знал здесь каждый метр, каждый куст и дерево, каждую скамейку и каждую маленькую садовую скульптурку. Но при этом я понимал, что это теперь не мой дом, и моим он уже вряд ли когда-нибудь будет. Я слишком хорошо знал своих родителей и не ожидал, что они поступят со своими эльфийскими принципами и примут выбракованного в семью. Скорее всего, отец прослышал про мои хорошие отношения с Милютиным и Зотовым, да решил подстраховаться, спустя 4 месяца после моего изгнания сгладить углы нашего расставания. Мало ли как я мог в этой жизни подняться при таких покровителях, имело смысл со мной помириться. Другой причины для моего приглашения я не видел, но меня устраивала даже такая причина. Я очень хотел увидеть Андрея и Машу, да и родителей давно хотел простить, просто все никак не получалось, сильной вышла обида, быстро не проходила, но предстоящая встреча могла все исправить. Если бы мне позволили навещать брата и сестру хотя бы раз в полгода, я был бы счастлив, а без родителей я уже почти привык. В любом случае таких отношений, как в семье Глеба, у нас бы никогда не было. А еще мне казалось, будто не 4 месяца прошло с моего отъезда, а минимум 4 года. То ли так много событий произошло в моей жизни за это время, то ли я так сильно изменился. А, скорее всего, и то и другое вместе. Дядя Володя пультом открыл ворота, и мы заехали во двор. Меня удивило, что не было видно охраны. Мы заехали на стоянку возле дома, вышли из машины и направились к входу. Никто из прислуги не вышел нас встречать, что тоже было странно. Мамин брат открыл дверь и предложил мне войти в дом. Я вошел, а дядя остался снаружи. Когда захлопнулась дверь, внутри у меня стало совсем холодно, и я почувствовал, как участился мой пульс. Вроде на 100 раз разобрал ситуацию, и ничего особенного не ожидал, но все равно нервничал. И я сразу же увидел отца и маму. Скорее всего, они по камерам увидели, как мы с дядей приехали и вышли нас встречать. Прислуги не было. Видимо, ее отпустили на весь день или на несколько часов, и это лишь подтверждало мои предположения, что родители не очень-то собираются афишировать наши отношения. И еще я испугался, не увезли ли на время моего визита куда-нибудь брата и сестру. «Здравствуй, Роман», — сухо и как-то слишком уж официально произнес отец. «Здравствуй», — сказала мама. Пока что все происходило, как я и предполагал, родители не спешили расставаться с образом холодных и безэмоциональных эльфов, хранителей вековых традиций эльфийской аристократии. Я еще раз вспомнил, как встречали дома Глеба, и еле сдержался, чтобы не скривиться в горькой усмешке. «Доброе утро», — ответил я, стараясь тоже не показывать никаких эмоций. «Ты сильно изменился», — сказал отец, возмужал. «Вы даже не представляете, насколько сильно», — ответил я, еле сдержавшись, чтобы сгоряча не сболтнуть лишнего. «Я слышала, что общество людей плохо влияет на выбракованных», неожиданно заявил мама. «Но, надеюсь, все твои изменения в лучшую сторону». Тут я уже сдержаться не смог. Вспомнил слова Милютиной при зачислении меня в академию, добрые слова чужого мне человека, которые вернули мне веру в себя, утерянную после изгнания из родного дома, и будто вскипел. «Я не выбракованный», громко и четко проговаривая слова, произнес я. «А в плане плохого влияния и прочих гадостей людям до эльфов очень далеко. Поэтому не надо, Роман», – перебил меня отец. «Я думаю, тебе стоит отдохнуть. Ты явно устал в дороге, перенервничал. Это стресс». «Да что вы знаете о стрессе?» Взорвался я, но все же смог взять себя в руки и развивать тему не стал. «Уж знаем кое-что», – ответил отец. «В любом случае отдохнуть тебе не помешает. Сейчас я подготовлю тебе гостевую комнату», – опять подключилась к разговору мама. «Но, может, ты хочешь есть гостевую?» – удивился я, проигнорировав вопрос о еде. «Вы не пустите меня в мою комнату? После твоего отъезда комнату, в которой ты жил, переделали под изобразительную студию для Марии. В гостевой тебе тоже будет уютно. Вы живете во дворце», — воскликнул я. «У вас 100 комнат, и вы не могли оставить и не трогать небольшую комнату своего старшего сына? Это нерационально», — ответил отец. «Да при чем здесь рациональность? Просто на память обо мне. Я рад, что у Маши теперь есть и за студия. Но неужели нельзя было ее сделать в другой комнате? Вы, наверное, и все фотографии с моим изображением выбросили». «Да, я прав, выбросили. Стыдитесь меня, Роман, ты переходишь границы». «Ничего я не перехожу. Вы стыдитесь собственного сына, хотя я вообще ничего не сделал, чтобы вы так поступали в отношении меня». «Мы не стыдимся», сказала мама. «И мы понимаем, ты не виноват, что стал выбраковкой». «Я не выбраковка». уже почти закричал я. «Сколько раз вам это еще надо сказать? Я не выбраковка, сами вы выбраковка, а я нормальный, у меня всего лишь аура другого цвета. Все же, давай ты отдохнешь, и мы продолжим наш разговор», — сказал отец. «Сейчас он развивается в неправильном русле». «В неправильном, а правильное, это какое? Я, наверное, должен был упасть на колени и благодарить вас, что разрешили мне, бракованному человеку, переступить порог вашего эльфийского дома». «Да, ты ведешь себя ужасно», — воскликнула мама. «А вы, как вы себя ведете? Зачем вы вообще меня позвали? Чтобы лишний раз напомнить, что я вас недостоин, что я выбраковка, что вы даже вещи мои выбросили и комнату переделали, чтобы ничего вам не напоминало о недостойном сыне. Зачем вы меня позвали? Мы хотим наладить контакт», — сказал отец. «Наладить контакт? Вы даже слов нормальных не можете подобрать. Вы не соскучились, вы не решили узнать, как у меня дела, вы решили наладить контакт, и как бы случайно отпустили в этот день всю прислугу, чтобы никто не мог увидеть, как вы налаживаете контакт. Зачем вы тогда вообще меня позвали, если вы меня стесняетесь? Чтобы еще раз сделать мне больно? А зачем ты приехал?» — неожиданно спросил отец. «Чтобы бросаться в нас обвинениями. Я приехал, чтобы увидеть Андрея и Машу. Ты увидишь их, но не сейчас, а я хочу сейчас. Это невозможно», — отрезал отец. «Да что ж вы за родители такие?» — в сердцах воскликнул я. «Ладно, сами детей своих не любите, так хоть детям дайте возможность любить друг друга. Я хочу видеть Андрея и Машу, я за ними соскучился». Отец что-то хотел мне ответить, но не успел, мама его опередила. «Николай, давай прекратим этот спор», — сказала она отцу. «Я сейчас приведу Андрея и Марию, иначе вы с Романом разругаетесь в конец». После этого мама обратилась ко мне. «Мы выполним твою просьбу. Надеюсь, это настроит тебя на мирный лад». «Как скажешь, дорогая», — мрачно произнес отец. «Но Роман должен дать слово, что при Андрее и Марии он будет вести себя сдержанно». «Даю слово», — сказал я. Мама отправилась за моими братом и сестрой, а мы с отцом все время, пока она ходила, простояли молча. Как ни ужасно было это осознавать, но нам не о чем было разговаривать. Минут через 10 вернулась мама с Андреем и Машей. Мама явно их предупредила, что я приехал, но вид у брата с сестрой все равно был очень удивленный. И в этот момент я почувствовал, что нахожусь дома. Андрей и Маша были для меня самыми близкими и родными существами на свете, и впервые за долгое время мне стало по-настоящему хорошо. Я бросился к брату с сестрой, обнял их разом и крепко прижал к себе. Родители не стали мне мешать, хотя они явно осуждали такое яркое проявление эмоций. Я расцеловал сначала Машу, затем Андрея, хотел что-то сказать, но к горлу подкатил комок. Первой тишину нарушила сестра. «А ты надолго приехал?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «Вот сейчас вас обниму и назад поеду. К людям, в академию. Я ведь одаренный и учусь в магической академии, и уже многому научился. Но надолго покидать академию мне нельзя. А ты уже выучил боевые заклятия?» — спросил Андрей. «Я даже уже участвовал в настоящем турнире», — ответил я и потрепал брата по голове. «Ты даже не можешь остаться, чтобы с нами пообедать?» — спросила Маша. «Я бы с радостью, но не могу. А ты еще приедешь?» «Я было пообещал приехать, но понял, что не хочу врать этим двум маленьким эльфам, или людям». Никто пока не знал, какую судьбу моим брату и сестре приготовила сила. Я снова обнял Андрея и Машу и сказал: «Я не знаю, приеду ли я еще, никто этого не знает, но я знаю другое. Я вас очень люблю, и я хочу, чтобы вы тоже это знали. Никогда об этом не забывайте. Как бы ни сложилась жизнь, вы должны помнить, что у вас есть старший брат, который вас любит и всегда придет к вам на помощь, если понадобится». Я еще раз расцеловал растерянных брата и сестру, а мама тут же объявила: «Андрей, Мария, идите к себе в комнаты». Сестра после этих слов расплакалась. Андрей сразу же взял ее за руку и повел к лестнице, ведущей на второй этаж. Перед лестницей он неожиданно обернулся и крикнул мне: «На следующем турнире победи всех, обязательно», — ответил я. Пока брат с сестрой уходили, я посмотрел на отца, и мне показалось, что он сейчас меня испепелит. Но каким-то чудом отец сдержался. Когда Андрей и Маша скрылись на втором этаже, он сказал: «Что за цирк ты сейчас устроил?» Я сказал им, что люблю их. «Спасибо, что разрешили увидеть Андрея и Машу. Для меня это было очень важно. Кроме них у меня действительно никого нет. Прошу прощения, что немного вспылил перед этим. «С вашего разрешения, я поеду домой, в академию, Роман!» — воскликнул отец и напрягся, словно хотел сказать что-то очень важное, но не мог подобрать нужных слов. Через некоторое время он все же их подобрал и произнес: «Тебе грозит опасность». «Я знаю». «Откуда?» — удивился отец. «Она мне грозит с первого дня, как вы выгнали меня из этого дома», — ответил я. «Но ничего, справляюсь. Добрые люди помогают. Мы тебя не выгнали». Отец опять начал заводиться. «Таковы правила». «Нет, вы меня именно выгнали. Я тоже решил не сдерживать себя. Никакие это не правила. Это ваши дурацкие предрассудки, которыми вы забили себе голову и портите жизнь. Это закон». Подключилась к разговору мама. «Так было всегда. В отличие от грязных орков и людей, эльфы блюдут чистоту расы. Ты думаешь, нам не было больно от того, что это с тобой произошло? Ты думаешь, мы тебя не любили?» «Любили?» Я вспылил еще сильнее. «Почему ты сказала в прошедшем времени? Или сразу же разлюбили, как только увидели, что у меня аура другого цвета, и люди не грязные, и орки не грязные? Они умные, добрые, и они по-настоящему любят своих детей. А вы так боитесь осуждения таких же, как вы сами, снобов и лицемеров, что готовы отказаться от собственных детей. И больно вам было не от жалости ко мне, а потому что вы меня стесняетесь. Роман, ты забываешься!» — почти крикнул отец, и его руки покрыли синим, а глаза заблестели. «Ты говоришь неприемлемые вещи». «Нет, я говорю то, что должен сказать. Когда вы меня выгнали из дома, мне было больно и обидно. И эта обида не давала мне нормально жить. Она как незаживающая рана постоянно ныла и болела. Есть одна умная женщина, которая заменила мне родителей, насколько это возможно, и которая объяснила мне и таким, как я, что мы никакая не выбраковка, а наоборот, мы лучшие. Так вот, она сказала, что моя боль пройдет, как только я вас прощу. И я так рад, что сегодня сюда приехал, потому что я вас прощаю. Вы недостойны моей ненависти или обид. Вы жалкие и трусливые, и мне вас искренне жаль. Прощайте». Я развернулся и направился к выходу. «Глупый мальчишка», — донесся до меня голос отца. «Тебе грозит опасность, и я хочу тебя защитить. Но это непросто. Есть обстоятельства. Меня есть кому защищать», — ответил я, не оборачиваясь, дошел до двери, открыл ее и вышел на улицу. Закрывая за собой дверь, я услышал в доме ужасный грохот, будто кто-то применил сильное боевое заклятие. Дядя Володя сидел на лавочке недалеко от входа. Увидев, что я вышел, он спросил: «Не нашли общий язык?» «Да», — ответил я. «И что теперь?» «Поеду домой». «Домой?» — удивился дядя. «Мой дом теперь в общежитии академии, и там есть тот, кто меня любит. Давай я отвезу тебя на вокзал». «Спасибо, не стоит. Я хочу немного прогуляться, а потом вызову такси». «Как скажешь, но мне не трудно. Ну и вообще, телефон ты мой теперь знаешь, звони в случае чего. Жаль, что так получилось у тебя с родителями, но на меня ты всегда можешь рассчитывать». «Дядя Володя, я очень ценю все, что вы для меня сделали, и никогда этого не забуду. Но в случае чего обо мне есть кому позаботиться. А звонить, если вы не против, я иногда буду, чтобы узнать, как дела у Андрея и Маши». Дядя кивнул и улыбнулся. Я решил напрячься и ответить ему тем же, но к моему удивлению, улыбка далась мне легко, и я неожиданно понял, что мне вообще стало очень легко. Похоже, я действительно смог простить родителей, и прошлое меня наконец-то отпустило. Я впервые ощутил себя не бывшим эльфом, а настоящим полноценным человеком. Осознавать это было очень приятно. С этим ощущением я и покинул ставшее мне чужим поместье Седовых Белозерских. Глава 26. Эпилог. После такого серьезного и тяжелого разговора однозначно стоило прогуляться, спокойно все обдумать и оценить произошедшее. Мне действительно стало невероятно легко, и я нисколько не лицемерил, когда сказал родителям, что мне их жаль и что я на них не обижаюсь. Так оно и было. Мне на самом деле было их жаль, по-человечески жаль этих несчастных эльфов, находившихся в плену своих предрассудков. И какие уж тут могли быть обиды. Я добрел до шоссе и по идущей вдоль него велодорожке направился в сторону Санкт-Петербурга. Мимо меня проносились спешащие в эльфийскую столицу автомобили, и никому не было дела до неспешно бредущего человека. Я вдохнул полной грудью прохладный северный воздух и еще раз отметил: прошлое меня отпустило. При этом я понимал, так просто это все из памяти не выбросить, но теперь мне было не больно вспоминать ни отчий дом, ни прошедшее детство, ни родителей. Теперь все воспоминания спокойно улеглись на полочках моей памяти и больше не делали мне больно. И еще я был просто несказанно рад, что смог сказать брату и сестре, что люблю их. Примерно за полчаса я дошел до парка Мариенталь и решил, что это удобное место, чтобы вызвать такси. Присел на лавочку у входа в парк, достал телефон и позвонил в службу поддержки моего мобильного оператора. Там узнал номер вызова петербургского такси, после чего позвонил и заказал машину. Через 5 минут я уже сидел в такси. Поезда из Санкт-Петербурга в Великий Новгород уходили с центрального вокзала каждые 2 часа. Так как я никуда не спешил, то решил перед отъездом немного прогуляться по центру города и поэтому попросил отвезти меня на Английскую набережную. Доехали мы довольно быстро, пробок почти не было. Покинув такси, я подошел к Неве, минут 10 постоял возле Благовещенского моста, любуясь снующими туда-сюда по водной глади катерами с туристами. После этого направился вдоль реки к Адмиралтейской набережной. От нее дошел до Исаакиевского собора, в очередной раз поразился его красоте и величественности и по Адмиралтейскому проспекту выдвинулся к Дворцовой площади. Там полюбовался видом на Александровскую колонну и Зимний дворец и направился к Мойке. Вдоль ее набережной дошел до Невского проспекта, а по нему уже направился к центральному вокзалу. Но по пути у меня была запланирована одна остановка. Напротив Казанского собора, на набережной канала Грибоедова, находилось небольшое кафе, в котором делали и подавали самое вкусное, на мой взгляд, мороженое в Петербурге. В детстве это было мое самое любимое заведение. Родители не часто баловали меня походами в него, но если уж мы туда выбирались, то этот день я считал праздничным. Больше всего я любил фисташковое мороженое. Родители разрешали нам с братом и сестрой выбирать 3 шарика. Андрей и Маша постоянно брали разные, а я всегда 2 фисташковых и лишь 3-й шарик у меня менялся. Воспоминания детства нахлынули на меня очередной волной, а так как теперь они не вызывали неприятных ощущений, то я им полностью отдался. К моей радости, кафе работало и фисташковое мороженое все еще было в ассортименте. Но так как я не завтракал, то решил начать с чего-нибудь более сытного, оставив мороженое на десерт. Заведение работало с 10 и только открылось, сонная официантка принесла мне меню и спросила, не хочу ли я сразу заказать напиток. Я попросил принести мне кофе по-итальянски и принялся изучать меню. В большом зале парламента начиналось совместное заседание Дворянской и Государственной дум Российской Федерации. Аристократы из Дворянской думы и депутаты из Государственной заканчивали рассаживаться по местам, а председатель Государственной думы граф Салтыков, которому предстояло вести совместное заседание, ждал, когда можно будет объявить его открытым. Фракция эльфов Дворянской думы уже почти вся сидела на своих местах. Константин Романович Седов-Белозерский, удобно расположившись в кресле, негромко обратился к сидящему рядом графу Самойлову. «Ну что, Афанасий Кириллович, уже совсем скоро. Мне даже не верится, что мы наконец-то решим эту проблему. Накануне магистр русского эльфийского ордена получил от дружественного эльфийского ордена Священной Римской империи информацию о тайном сотрудничестве российского кесаря с британской разведкой и доказательства того, что Романов действует в интересах британской короны. Проверить все эти факты в короткие сроки не представлялось возможным, но этого пока и не требовалось. Достаточно было обнародовать предоставленные документы и потребовать немедленного разбирательства, а в случае подтверждения хотя бы некоторых указанных в этих документах фактов, можно было смело требовать и импичмента кесаря. Этот ход русского эльфийского ордена должен был стать сильным ударом по Романову и по его планам на возрождение монархии в России. Возможно, железные, по мнению Священной Римской империи, доказательства измены кесаря были не такие уж и железные, но этого вполне хватало, чтобы посеять сомнения в искренности планов Романова и среди аристократов, и среди простого народа всех 3 рас. Британцев в России не любил никто, разумеется, и в случае расследования и уж тем более, в случае импичмента кесарю было бы не до реставрации монархии. А если бы он все же продавил эту идею, то императором его бы уже точно никто не выбрал. Русский эльфийский орден все продумал, и его магистр отсчитывал минуты до момента, когда он возьмет слово и нанесет долгожданный удар по Романову. По протоколу сначала перед думами должен был выступить Кесарь. Все ожидали, что он попросит назначить референдум по вопросу возрождения монархии на ближайшее время, а потом на этот счет должны были высказаться представители фракций. Вот тогда Константин Романович Седов-Белозерский и собирался выйти и уничтожить все планы Романова по возможности вместе с самим Романовым. Кесарь Российской Федерации Александр Петрович Романов, объявил председатель Государственной Думы. Многие аристократы и депутаты зааплодировали. Кесарь вошел в зал, держался он хорошо, был бодр и улыбался. «Скоро тебе будет не до улыбок», — негромко, не скрывая злорадства, проговорил князь Седов-Белозерский, чем вызвал довольную ухмылку у графа Самойлова. К удивлению присутствующих, Кесарь направился не к трибуне, а к президиуму. Там он занял одно пустующее место, а Салтыков заявил: «Прежде чем Александр Петрович обратится к законодательному собранию, я хочу предоставить слово генеральному прокурору Российской Федерации Воронцову Игорю Константиновичу. Его выступление не было предусмотрено регламентом, но в силу непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств Игорь Константинович вынужден обратиться к законодательному собранию». В зале раздались недовольные голоса, но их было мало. Князь Воронцов вышел к трибуне. «Уважаемые дворяне, уважаемые депутаты», — громко произнес прокурор, — «буквально на днях Следственный комитет Российской Федерации и Комитет Федеральной Безопасности завершили совместное следствие по делу беспрецедентного террористического акта, совершенного в Великом Новгороде. Напомню, в результате того преступления погибло 4 гражданина Российской Федерации и 2 были похищены, в том числе дочь князя Зотова. В процессе следствия было выяснено, что организаторы этого теракта ответственны за убийство графа и графини Левашовых и за ряд других преступлений, в том числе и связанных с государственной изменой». Чем больше говорил прокурор, тем тише становилось в зале, всем было интересно, чем закончится его выступление. «Вчера все материалы следствия поступили в Генеральную прокуратуру», — продолжил Воронцов. «Учитывая серьезность дела, я сразу же ознакомился с ними, нарушений не обнаружил. Сейчас я хочу передать слово Игорю Денисовичу Валуеву, который лично курировал это расследование». Генеральный прокурор уступил место руководителю КФБ России. Тот быстро вышел к микрофону и произнес: «Как уже сказал Игорь Константинович, Следственный комитет и Комитет Федеральной Безопасности провели расследование ряда серьезных преступлений и пришли к выводу, что все они организованы одной преступной группой, так называемым русским эльфийским орденом». В зале раздался ропот, а с мест, где сидели эльфы, послышались недовольные возгласы. Валуев стал говорить еще громче: «Следствие имеет неопровержимые доказательства участия руководства русского эльфийского ордена в организации убийства графа и графини Левашовых, похищения княжны Зотовой и теракта в центре Великого Новгорода. Свои признательные показания дали непосредственные исполнители этих преступлений, в том числе граф Олег Семенович Левашов и граф Борис Афанасьевич Самойлов». После этих слов, сидящий в зале старый граф Самойлов побледнел и закрыл лицо руками. Князь Седов-Белозерский наоборот раскраснелся и, казалось, вот-вот взорвется от негодования. Валуев тем временем продолжал: «В связи с вышеизложенным следствие настаивает на скорейшем привлечении к ответственности организаторов этих тяжких преступлений, и так как все руководители русского эльфийского ордена являются членами Дворянской думы, то следствие ходатайствует о снятии депутатской неприкосновенности с этих лиц, а именно, с князя Седова-Белозерского, графа Самойлова, графа Жилинского, князя Гагарина и графа Уварова». Глава КФБ отошел от трибуны, уступив место генеральному прокурору. «Генеральная прокуратура, как я уже сказал, изучила материалы дела и на основании этого полностью поддерживает ходатайство», — сказал Воронцов. «Мы надеемся, что Дворянская дума удовлетворит его в полном объеме и в кратчайшие сроки. Еще ничего не доказано», — закричал с места граф Жилинский. «У нас есть полные признательные показания графа Самойлова и графа Левашова», — ответил вернувшийся к микрофону Валуев. «Вы сможете с ними ознакомиться. Ну вот сначала покажите, а потом будем решать», — снова крикнул Жилинский. «Господа», — включился в разговор граф Салтыков, — «давайте придерживаться установленного регламента. Следственный комитет и Генеральная прокуратура обратилась с ходатайством о снятии депутатской неприкосновенности с членов Дворянской думы. Согласно утвержденному регламенту, дума должна или удовлетворить ходатайство, или отклонить его. Это провокация, опять закричал Жилинский. Дворянская дума на такое никогда не пойдет. К чему ненужные споры и разговоры? Спросил председатель Государственной думы. Давайте просто решим этот вопрос и приступим наконец-то к нашему заседанию. Я освобождаю место в президиуме для председателя Дворянской думы. Илья Борисович, будьте любезны, проведите голосование. Глава Дворянской думы князь Разумовский, крупный пожилой эльф, нехотя поднялся со своего места и произнес: «Я не думаю, что из этого что-нибудь выйдет, мы не получили никаких доказательств, кроме голословных обвинений. Но если мы по регламенту должны отреагировать на это ходатайство, то давайте уди быстрее покончим с этим». Разумовский отправился в президиум. Тем временем белый как мел граф Самойлов сидел на своем месте, закрыв лицо руками и причитал: «Нет, только не это, только не это. Прекратите уже, Афанасий Кириллович», — обратился к нему князь Седов-Белозерский. «Для снятия неприкосновенности нужно 75% голосов, а у людей даже вместе с орками всего 67. Этот цирк закончится ничем. Я не про возможный арест, я его не боюсь. Я про показания Бориса. Какой позор! А вот эта проблема, да, и я пока даже не представляю, как ее решать». Тем временем князь Разумовский добрался до президиума и объявил голосование. Депутаты Государственной думы в нем не участвовали. Принимать решение о снятии депутатской неприкосновенности с члена Дворянской думы могла лишь Дворянская дума. Аристократы высказались закрытым голосованием, и Разумовский сразу же огласил результат. По итогам тайного голосования Дворянской думы по вопросу снятия депутатской неприкосновенности с князя Седова-Белозерского, графа Самойлова, графа Жилинского, князя Гагарина и графа Уварова мы имеем следующий результат. За снятие депутатской неприкосновенности высказались 82% проголосовавших, против – 18%. Депутатская неприкосновенность снята. От себя добавлю, что надеюсь на беспристрастное расследование этого дела и скорейшее освобождение всех подозреваемых, если их вина не будет доказана. Последние слова Разумовского уже никто не слышал. В зале начался натуральный беспорядок. Многие эльфы принялись возмущаться и кричать, а в зал сразу же вошла группа сотрудников Следственного комитета. Обстановка стремительно накалялась, в воздухе, можно сказать, пахло боевыми заклятиями. Генеральный прокурор быстро подошел к трибуне и практически крикнул в микрофон: «Господа, я призываю вас не ронять чести и достоинства. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Действуйте в рамках закона. Это провокация», — крикнул в ответ прокурору князь Седов-Белозерский. «Конституционный суд отменит это решение». Константин Романович не мог смириться с результатами голосования. 18% проголосовавших против снятия неприкосновенности означали лишь одно: почти половина эльфов-членов Дворянской думы проголосовали за снятие. Такого удара князь не ожидал. Предательство эльфов было для него намного хуже результата голосования и неминуемого ареста. Тем временем к микрофону пробрался Глебов. «Господа», — громко произнес глава КФБ, — «прошу вас соблюдать закон. В первую очередь я обращаюсь к обвиняемым. Сейчас вы будете арестованы. Прошу вас не оказывать сопротивления и не усугублять свое положение. Вы можете потерять свободу, но сохранить честь. Это все провокация», — снова закричал князь Седов-Белозерский. «Это интриги Романова. У нас есть неопровержимые доказательства его двойной игры. У нас есть документы. Не переживайте», — ответил Валуев. «Все документы мы приобщим к делу». Обстановка в зале продолжала накаляться. Все ругались, кричали, возмущались. Сотрудники Следственного комитета безуспешно пытались арестовать пятерых обвиняемых, те не давались. А граф Уваров и вовсе разошелся до такой степени, что активировал сильное заклятие и обрушил на троих сотрудников Следственного комитета кислотный ливень. Это вмиг привело всех в чувство. Крики и споры прекратились. Все, кто обладал лекарскими навыками, бросились помогать пострадавшим, а глава Дворянской думы произнес с трибуны президиума: «Господа, не теряйте достоинства. Закон есть закон. У всех обвиняемых есть право на защиту, право обжаловать снятие неприкосновенности в Конституционном суде. Но сопротивляясь аресту и калеча сотрудников Следственного комитета, вы усугубляете ситуацию. Ты предал нас», — крикнул Разумовскому князь Седов-Белозерский. «Ты не эльф, ты грязная людская подстилка». «Константин Романович», — совершенно спокойно ответил глава Дворянской думы, — «умейте принять поражение, не позорьте свой род. Это ты позоришь всю нашу расу». Не сдавался Седов-Белозерский. «А ошейник я не надену. Князь имел в виду специальное приспособление в виде надеваемого на шею широкого обруча, чутко реагирующего на проявление магии тем, на кого он был надет. Обруч был напичкан взрывчаткой, множеством зарядов направленного действия. При малейшем проявлении арестованным магической активности обруч активировал заряды, и они отрывали несчастному голову. Это был жестокий, но единственный способ держать под арестом сильного одаренного. «Господа обвиняемые!» — крикнул Валуев. «Я понимаю вашу реакцию на контролирующий обруч. Если вы дадите слово дворянина не сопротивляться аресту и транспортировке в следственный изолятор, то мы не будем применять спецсредства». Руководству русского эльфийского ордена было некуда деваться. Они понимали, что, продолжая сопротивляться, они окончательно выйдут из правового поля. Все пятеро дали слово дворянина и в сопровождении сотрудников Следственного комитета покинули большой зал заседаний. Уже на выходе Константин Романович Седов-Белозерский обернулся и встретился взглядом с Кесарем. Романов улыбнулся. Когда арестованных увели, глава Государственной Думы выдержал паузу и объявил: «Слово предоставляется Кесарю Российской Федерации Александру Петровичу Романову». Кесарь вышел к трибуне, подождал, пока стихнут немногочисленные аплодисменты, и сказал: «Уважаемые дворяне, уважаемые депутаты, я не буду по горячим следам комментировать то, что сейчас произошло. Я пришел не для этого. Я также, как и все вы, уверен, что следствие, а если понадобится и суд, во всем разберутся. А сейчас делать какие-либо выводы рано. Тем более у нас и так достаточно проблем. Обстановка в мире накаляется. Не сегодня-завтра в любой точке планеты может вспыхнуть война. Мы не хотим ни с кем воевать, но усиленно готовимся к такому развитию событий». Романов сделал небольшую паузу, посмотрел на реакцию дворян и депутатов и продолжил: «Один из способов укрепления мощи российского государства – возрождение монархии, о чем я уже говорил. И я хотел сегодня поговорить о предстоящем референдуме. Разведка регулярно снабжает нас информацией обо всем, что происходит в ведущих мировых державах, о планах наших конкурентов и потенциальных противников в возможной мировой войне. Ситуация нерадостная, по многим позициям наше отставание от Британии или Священной Римской империи очень существенное, и чтобы преодолеть разделяющую нас пропасть, нужно ускоряться. И решение об этом ускорении должны принять мы с вами. К сожалению, наше общество пока не готово к тому, чтобы мы известили его обо всех грозящих России опасностях и раскрыли все тайны. Общество и так накалено и разобщено, еще нам паники к этому всему не хватало. А она однозначно начнется, как только мы примемся объяснять, для чего России нужен император». Зал одобрительно загудел, а Кесарь неожиданно заявил: «Поэтому я считаю, референдум о реставрации монархии в России проводить нельзя. Ничем хорошим это не закончится. Но главное, мы потеряем время и потратим впустую немалые деньги». Романов замолчал, дав всем присутствующим удивиться, и развил свою мысль: «Наше общество просто не готово сейчас принять такое ответственное решение. Но для того и существуют в стране аж две думы, чтобы в сложные времена принимать непростые решения. Я считаю, что решение о реставрации монархии в России мы должны принять сегодня, здесь и сейчас». Романов замолчал и оглядел зал. И дворяне, и депутаты были шокированы предложением Кесаря. Многие из вас могут сказать, что это слишком большая ответственность, и нельзя не учитывать мнение народа, сказал Романов. И я с вами соглашусь. Мы должны принять решение о возрождении монархии с одной оговоркой: при голосовании на всенародных выборах императора в бюллетене должен быть пункт против монархии. Таким образом мы обеспечим нашим гражданам их конституционное право выбрать самим свое будущее и при желании отказаться от монархии. Но вместо двух всенародных голосований мы проведем одно, сэкономим минимум полгода и немало денег в бюджете. Предлагаю вопрос о возрождении монархии в России поставить на голосование. Копья будем ломать позже, при обсуждении кандидатур на должность будущего императора. А в том, что он нам нужен, думаю, большинство из вас уже не сомневается». Кесарь покинул трибуну, и граф Салтыков объявил прения. Около двух часов аристократы и простые депутаты спорили, шумели и иногда даже кричали. Но в итоге было решено голосовать и делать это отдельно каждой думой. Первой свою волю изъявила Государственная дума. За возрождение монархии проголосовали 89% депутатов. Затем голосовала Дворянская дума. Реставрацию монархии поддержали 82% аристократов, ровно столько же, сколько высказалось за снятие депутатской неприкосновенности с руководителей русского эльфийского ордена, голос в голос. Таким образом, обе думы приняли важнейшие за последние 200 лет решения для России – реставрировать в российском государстве монархию, с оговоркой, что на выборах первого императора граждане смогут отменить это решение. Всенародные выборы императора назначили на 1 декабря текущего года, а Александр Петрович Романов с удовлетворением отметил, что дебют в разыгрываемой им сложнейшей партии остался за ним. «Я сидел в кафе уже третий час, наслаждаясь отменным вкусом фисташкового мороженого и прекрасным видом на Казанский собор. На душе было спокойно, и не хотелось никуда уходить. Официантка принесла мне уже третью вазочку с тремя шариками и четвертую чашку кофе. Учитывая, что вначале я съел порцию сытных блинов с мясом, глядя на меня со стороны, вполне можно было предположить, что я не ел дня два. Было хорошо, и я подумал, что обязательно нужно приехать в Петербург с Милой и угостить ее этим замечательным мороженым. Оно было просто фантастическим, в Новгороде я такого не встречал. И еще хотелось погулять вместе с Милой по вечернему Невскому, посидеть на террасе одного из многочисленных кафе, слушая уличных музыкантов. Я не спеша доел мороженое и посмотрел на часы в телефоне, очередной поезд отходил через 40 минут. Надо было или идти, или увеличивать время моего пребывания в Петербурге еще на 2 часа. Я подозвал официантку, рассчитался, оставил ей щедрые чаевые и покинул кафе, пообещав себе обязательно вернуться туда с Милой. До центрального вокзала дошел за полчаса, купил в кассе билеты за 5 минут до отправления поезда занял свое место в вагоне. Я опять покидал Санкт-Петербург, но в этот раз мои чувства сильно отличались от тех, что были полгода назад. Эльфийский Петербург остался прежним, а вот я был уже совсем другим человеком и теперь покидал его по своей воле. Примерно через час поезд сделал небольшую остановку в городе Чудово, и я понял, что уже нахожусь в Новгородской области. Достал телефон и набрал номер Милютина. Глава столичного КФБ принял звонок почти сразу. «Слушаю», — послышался из динамика голос Ивана Ивановича. «Здравствуйте», — негромко сказал я в трубку. «Это человек в банном халате. Я согласен на поездку в парк аттракционов.